Пока она занималась этим анализом, ее тело восстановилось до прежних параметров. Об этом девушке сообщила ее нейросеть. И теперь можно было подумать и об охоте. Но прошло уже целых два дня. И теперь девушка понимала, что времени для исследований практически не осталось. За то время, пока она находилась в этой пещере, Крим уже успел один раз сходить на охоту и притащил какую-то тварь, которую он называл брюккером. Честно говоря, его выносливость Арин просто поражала, ведь он притащил эту тварь у себя на плечах, а учитывая то, как ему приходилось скользить по веревкам между скалами, то становилось понятно, что он кроме самого себя по этим скалам тащит еще и довольно тяжелый груз. Девушку порадовало немного то, что Крим, все же притащив эту тварь, дал ей возможность полностью просканировать ее тело и снять необходимые параметры и замеры. После этого принялся ее разделывать. При этом процессе молодая Зунра присутствовать просто не смогла, ведь он варварски при ней принялся сдирать шкуру с этого несчастного существа, убитого им на охоте. Но парня, видимо, подобные проблемы и эмоции девушки абсолютно не беспокоили. Спокойно разделав тварь и отложив некоторые ее внутренние органы для заморозки, он отправил большую часть мяса в холодильник, но свежую грудинку он решил приготовить на ужин. Честно говоря, девушка не понимала подобного стремления готовить свежее мясо, которое еще не прошло обработку. В данном случае она имела в виду именно стерилизацию, а также химическую обработку от различных бактерий. В отличие от всего этого процесса, парень просто принялся жарить мясо на только что разведенном огне. Все это было настолько необычно, что она не смогла пройти мимо этого дикого процесса приготовления пищи, стараясь все внимательно зафиксировать и проанализировать. Кроме того, она тут же забрала у него свежие органы, чтобы обследовать их. Ей нужно было выяснить разницу между замороженными органами и свежедобытыми. Насколько отличается состояние внутренних тканей, которые влияли на эффективность аналога регенерана, который производился из них. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что внутренние ткани свежих органов от замороженных отличаются практически на 25% по составу полезных веществ. А значит, заморозка не очень положительно влияла на эти ткани, видимо, что-то нарушая внутри них. Но при этом девушка отлично понимала, что свежую ткань доставить на станцию будет просто невозможно. Конечно, на станции была специальная лаборатория, где можно было наладить переработку этих материалов. Но гораздо проще было бы сделать подобную линию изготовления концентрата именно здесь, прямо на планете. Тогда бы охотник не тратил время на заморозку и доставку замороженных материалов. Он бы доставлял к аванпосту нужной Федерации концентрат. Конечно, и идиоту понятно то, что даже один маленький контейнер концентрата для изготовления аналога регенерана будет стоить баснословные деньги. Но ведь это возможность для парня заработать больше. Кроме того, если она ему предложит подобное, возможно, таким образом она сумеет еще больше войти к нему в доверие. Доверие – это такая сложная штука. Его практически невозможно заслужить, но реально очень быстро потерять. Кроме того, было понятно, что тогда Федерация сможет получать еще больше таких ресурсов. Конечно, цепочка посредников значительно уменьшится, ведь тогда уже не нужно будет использовать дополнительные производственные мощности. Но качество аналога регенерана значительно повысится, почти на 25%. Возможно, этому будут препятствовать сами сотрудники службы безопасности, ведь это означало предоставить технологическую цепочку четвертого поколения кому-то из колонистов. Но девушка была уверена в том, что под видом увеличения лабораторных мощностей можно будет доставить сюда и подобное оборудование. Тем более, что в данном случае он будет обрабатывать только свои собственные добытые, как говорится, потом и кровью ресурсы. Оставалось только согласовать этот вопрос и решить то, каким образом сделать эту систему независящей от нейросети. Может быть, запуск с пульта. Этот вопрос был не в ее компетенции. Возможно, ей удастся уговорить своего старого учителя решить подобные проблемы, а потом уже прислать ей измененное оборудование. Ведь иначе государство теряет довольно много процентов эффективности этих стратегических ресурсов. А этого допускать было просто нельзя. Когда наступил день первой охоты, девушка очень сильно волновалась. Ведь она отлично понимала, что нянчиться с ней ему будет некогда. Поэтому ей нужно будет неустанно следить за ним и идти буквально по следу охотника. Иначе она может что-нибудь пропустить и попасть в какую-нибудь неприятность. Видимо, парень это тоже понимал, поэтому заявил о том, что в этот раз охота будет только номинальной. На самом деле, они пойдут осматривать территорию. Если, конечно, подвернется возможность, то он ее не упустит. Но специально охотиться на какую-нибудь тварь он не будет, так как отлично понимал, что довесок в виде девушки ученый не позволит ему полноценно заниматься этим довольно опасным процессом. Заранее поблагодарив Крима за возможность увидеть местных существ в их естественной среде обитания, Арин приготовилась к новому путешествию по веревкам и скалам. Ведь иначе из его убежища уйти было просто невозможно. Когда она увидела то, что он берет с собой на охоту, девушка не скрывала своего удивления. Честно говоря, она думала, что рассказы миру о том, что он ходит на охоту с луком и стрелами, всего лишь обычное приукрашивание ситуации, и поэтому для нее были больше похожи на какие-то сказки и легенды. Но когда Арин увидела настоящий лук и стрелы, то поняла, что это были не шутки. Аккуратно взяв в руки одну из стрел, девушка тут же постаралась при помощи мобильного анализатора изучить этот предмет. Он был тоже изготовлен полностью ручным способом. Видимо, этот парень все делал вручную. Просканировав ее, девушка поняла, что даже эта стрела на каком-нибудь из аукционов была бы продана за пару миллионов кредитов. Коллекционеры покупали и не такие оригинальные предметы для собственных коллекций. Тут же было видно, насколько тщательно проработана сама структура этой смертоносной вещи. Острие было сделано из какого-то зуба, который также имел возможность разрушать пси-составляющую ауру цели. Кроме того, кромка самого зуба была немного странная, словно пилообразная. Что-то подсказывало девушке, что при помощи этого наконечника можно было бы пробить даже броню. Например, тот же бронированный скаф легко и просто был бы пробит при помощи подобного предмета. А уж сам его лук выглядел как целое произведение искусства. Было видно, что его изготавливали достаточно долго и по особой технологии. Эту технологию парень рассказывать отказался. Сказал, что это какой-то семейный секрет. Тяжело вздохнув, девушка была вынуждена понять, что в данном случае ей просто ничего не светит, в плане раскрытия секретов этой технологии. Тем более, что лук был изготовлен из местных предметов в виде каких-либо костей, рогов и материалов в виде кусочков дерева. Вряд ли на других планетах кто-то сумеет подобное повторить. Да и она почему-то была уверена, что никто просто за это не возьмется. Слишком уж в последнее время разумные в содружестве привыкли зависеть от промышленных синтезаторов. А зачем напрягаться? Сделал трехмерную копию объекта, внес данные в промышленный синтезатор. Тот тебе и создал все, что нужно. Хотя подобные предметы, изготовленные вручную, продавались гораздо дороже, ведь они ценились как какие-то раритеты или артефакты. Подумав об артефактах, девушка задумчиво обвела взглядом пещеру. По сути, она была сама одним сплошным артефактом, не считая целой кучи различных костяных безделушек и поделок, которые изготавливал этот странный разумный в свободное от тренировок и охоты время. Убедившись в том, что она действительно подготовилась к выходу на охоту и даже взяла с собой парочку походных аптечек, Арин решительно кивнула парню. Теперь она была готова к выходу. По крайней мере, она так считала. Усмехнувшись ей в ответ, парень медленно отодвинул в сторону самодельные двери и колючую загородку. Про эту загородку нужно было сказать особо. Девушка провела анализ и выяснила, что все шипы, которые торчали из этой загородки, были ядовитыми. Более того, анализатор просто растерялся, когда получил информацию про этот яд. Создавалось впечатление, что на этой планете не было ничего, что бы не влияло на ментальное поле существа, которое будет ранено или поражено чем бы то ни было. Клык, коготь, шип, все имело свойства для разрушения подобной защиты. Видимо, здесь настолько сильно эволюция зависела от подобного, что иначе было просто нельзя. А может быть, существовал и другой вариант. Если при помощи своего пси-поля местные существа могли быстро заращивать раны, тогда было понятно подобная модификация оружия нападения. Ведь иначе противника просто не победить. Видимо, при помощи этой загородки хозяин пещеры делал своеобразную защиту от вторжения какого-либо существа, которое могло попытаться войти в его пещеру в отсутствие хозяина. Освободив проход, Крим приглашающе махнул девушке, пропуская ее на своеобразную площадку, с которой им предстояло отправиться на охоту. В данном случае, ничего смешного в этом не было. Действительно, все происходящее походило на какой-то своеобразный квест, или игру. Необходимо было добраться до степи по скалам, при этом пересекая несколько раз ущелье в разных направлениях. Парень уже объяснил девушке, что это делается именно для того, чтобы местные твари не смогли выследить его по запаху следов. Возможно, именно подобные предосторожности и позволили ему и его наставнику жить здесь достаточно долго и при этом довольно успешно охотиться. В этот раз девушка старалась не злоупотреблять стимуляторами, так как отлично понимала, что в результате выпадет из жизни еще на неделю. А ей очень не хотелось терять подобное время, которое можно было использовать для изучения каких-нибудь местных растений или существ. С некоторым раздражением, карабкаясь на очередную скалу, девушка подумала о том, что при возвращении на научную станцию потребует для себя пару специализированных имплантов и постарается пройти модификацию организма в виде разгона. Арин понимала, что для ученого подобное совершенно не обязательно. Но в этом случае она всего лишь хотела просто усилить свое тело, чтобы иметь возможность хотя бы не сильно отставать от этого парня. Ведь она отлично понимала, что слишком частое использование стимуляторов ни к чему хорошему не приведет. Видимо, понимая ее состояние, в этот раз парень не спешил, давая ей возможность отдохнуть и снова набраться сил. Именно поэтому он говорил ей о том, что в этот раз с охотой как таковой заниматься не будет. Запасов мяса у него было достаточно, благодаря холодильнику. Кроме того, он оставил немного запасов мяса в том виде, как и раньше он их делал. Когда девушка поинтересовалась, зачем ему подобное скисшее мясо, Крим рассмеялся. Он сказал, что не хочет слишком привыкать к технологическим изыскам цивилизации, которые в любой момент могут сломаться или испортиться. Как он тогда будет выживать? А может быть, завтра станция решит, что он им больше не нужен? И что тогда ему делать? Услышав подобное предположение, девушка нахмурилась. Парень действительно не доверял им. И это недоверие ее очень сильно расстроило. Ведь она, воспользовавшись его незнанием, уже несколько раз нарушила закон. Поэтому она понимала, что нужно будет самой проконтролировать, чтобы на личный счет этого парня пришли суммы, полагающегося ему за подобное содействие вознаграждения. Кроме того, девушка хотела при помощи своего старого учителя добавить ему положительных баллов гражданского соответствия. Служба безопасности Федерации за содействие обещала ему 5 баллов. Это довольно неплохо, но все-таки не конец возможностей. Если он получит еще несколько баллов от ученых, хуже ему от этого не будет. Во время этого выхода на охоту, девушка принялась расспрашивать его обо всем, что только могла увидеть. Например, те же самые ступеньки в скалах, по которым они царапались. Во время отдыха девушка проанализировала их при помощи своего ручного анализатора, и выяснилось, что они искусственно сделанные. Да тут можно было обойтись и без анализатора. Слишком уж они были удобные для того, чтобы перебираться по скалам. Узнав об этом, парень тихо посмеялся, но потом достал из-за пазухи какой-то странно кривой нож, которым удивил девушку до невозможности, так как с тихим хекающим звуком вонзил его в камень. Удивленно Арин увидел то, что с виду костяной или изготовленный из клыка неизвестной твари нож, вошел в камень словно в разогретый пластик. Вытащив этот нож, он показал ей дырку, оставшуюся после удара. Теперь девушке было понятно то, кто именно мог сделать все эти ступеньки. Неужели у местных существ настолько прочные и надежные когти и клыки? Если это так, то становилась понятна неудача с высадкой автоматического десанта на эту планету. Что могли противопоставить подобному нападению дроиды? Ведь, по сути, местные твари могли их спокойно разобрать на запчасти, словно не замечая присутствия стальных бойцов. Стараясь фиксировать все то, что она видит, девушка не забывала и про то, что во время этой документации упоминала постоянно про то, что эта информация получена ею именно от Крима Суран-Диран, который является на данный момент ее инструктором по выживанию. Это был еще один вариант благодарности для парня. Вы знаете то, сколько зарабатывают инструкторы в Федерации. Ведь он сейчас, по сути, делится собственным опытом. База знаний, это конечно хорошо. Но проблема в том, что они не всегда позволяют разумному достичь нужного мастерства во всем происходящем. Везде нужна тренировка и наработанный опыт. А он ее учил тому, чего нет ни в каких базах знаний. И от этого ценность этой информации возрастала многократно. Когда перед ней снова открылась зеленая степь, девушка даже замерла от восхищения. Это буйство зеленого цвета, начиная от темно-насыщенного, заканчивая светло-зеленым, буквально било по глазам. Заметив ее реакцию на эту красоту, Крим дал возможность девушке несколько минут наблюдать за пространством, а потом тихо и аккуратно дотронувшись до ее плеча, показал немного в сторону. Там паслись какие-то животные. Наверное, те самые брюккеры, на которых он все время охотился. Это были жвачные животные, которые проживали именно в этих местах. Поэтому никакой сложности с охотой на них у него не возникало. Заметив этих существ, Арин едва не совершила ошибку. Она буквально хотела прыгнуть к ним со скалы. Успевший ухватить ее за воротник скафа парень показал ей кулак, давая понять, что если она еще раз подумает учудить что-то подобное, то он ее прибьет сам. Так, по крайней мере, она будет меньше мучиться. Причем это были его слова, которые он прошипел ей в ухо. Покрасневшей от смущения девушке пришлось медленно и аккуратно начать вслед за ним спускаться, так как он того и хотел. Спускаясь вниз, девушка обратила внимание на то, что парень при спуске внимательно осматривает местность, куда спускается. Внезапно он остановился и принялся двигаться немного в сторону. Благо, что в скале для этого были специально сделаны определенные ступени, чтобы иметь возможность уйти в сторону в случае необходимости. Когда Арин шепотом поинтересовалась у него тем, что же произошло, он обратил ее внимание на странную каменистую кучку, которая появилась под скалой. Когда они поднимались по ней в первый раз, этой кучки тут не было. Немного позже, когда они уже спустились со скалы, Крим пояснил девушке, что это падальщик, которого он называет каменным гранильщиком. Эта тварь довольно опасна, особенно если учитывать ее способность наносить удары при помощи своих способностей пси и отравленных шипов. Понимая, что Арин нужно изучать местных существ, парень сказал ей, что на обратном пути, если тварь не уползет, у нее будет еще один трофей для изучения. Так как подниматься на скалу было удобнее именно из того самого места, где она расположилась, дальше она попала в целое царство тайн и загадок. Попытавшись приблизиться к одному из кустов, украшенному яркими цветами, девушка была одернута парнем, который намекнул ей на то, что этот куст не так уж и безобиден, как хотелось бы того ей. Оказалось, что это хищный куст. Показав на кости, находящиеся под его корнями, Крим рассказал про то, как этот куст охотится. Честно говоря, Арин поняла, что ее больше привлекло именно буйство краски, и яркий, словно манящий, запах цветов. Это и была та самая ловушка, с помощью которой хищный куст охотился. Нервно передернув плечами, девушка поняла, что тут нужно быть очень осторожной. Тем более, что парень продемонстрировал ей то, как кусты реагируют в случае, если кто-то нарушает его территорию. Он просто подбросил к ближайшему кусту камень. Хлесткий удар веткой, на которой внезапно появились длинные и острые шипы, едва не вынудил девушку закричать от неожиданности. Усмехнувшись, парень махнул молоденькой Зунре рукой и повел ее дальше за собой. Теперь она отлично понимала причины, по которым их дорога к этим скалам была настолько извилистой. Оказалось, что практически все кусты, которые росли в степи, являлись опасными, а с виду они были обычными растениями. Радовало еще только то, что обычная трава была всего лишь травой. Если бы и она еще была бы ядовитой, то тогда у живых организмов здесь бы не было никакого шанса к выживанию. Аккуратно приблизившись к стаду пасущихся животных, парень дал ей свой визир, чтобы она как следует рассмотрела этих существ. Попутно девушка постаралась перенастроить свой анализатор на узкий направленный луч, который стал действовать на гораздо большем расстоянии. Но при этом данные были, конечно, сильно фрагментированными. Что поделаешь, но расстояние плохо влияло на подобный прибор. Ближе подбираться к этим существам Крим не рекомендовал. Они все-таки были достаточно опасными. Наблюдая за поведением животных в их естественной среде обитания, Арин в душе ликовала. Наконец-то сбылась ее мечта. Она получила то, что хотела. Она могла изучать этих существ еще живыми, и понимала, что это не только ее собственная заслуга. В этом ей очень сильно помог этот парень, который был настолько необычным и странным, что даже анализатор потихоньку сходил с ума, изучая его ДНК. Спустя несколько часов, когда она уже устала наблюдать за пасущимися животными, Крим решил, что пора возвращаться. Все-таки они потратили практически весь световой день на эти наблюдения, а им нужно было еще вернуться назад. Быстро осмотрев территорию, парень кивнул своим каким-то мыслям и, приказав девушке сидеть на месте, медленно пополз к стаду пасущихся тварей. Сейчас Сарин могла наблюдать за тем, как на самом деле он охотится. Аккуратно приблизившись к улегшимся на лёжку тварям, он резко и практически незаметно нанес удар небольшому самцу, который только что буквально перед этим игрался, демонстрируя всем свою силу и ловкость. Точечный удар, нанесенный парнем, заставил эту тварь поникнуть и остаться лежать на месте. Сам Крим тут же вернулся назад, в ложбинку, где они прятались. Сначала Арин не поняла смысла такой охоты, но буквально через полчаса, когда твари начали подниматься, самцы, которые охраняли стадо, обратили внимание на то, что один из стада умер. Когда из общей массы стада вышел вожак, девушка ужаснулась. Такого чудовища она даже себе не представляла. Казалось, что он целиком состоит из большого количества клыков и когтей и туго перевитых мышц. Обнюхав труп убитого существа, вожак хрипло что-то прорычал, и стадо тут же принялось удаляться от места, где погиб один из них. Дождавшись, пока они уйдут достаточно далеко, парень быстро подбежал к добыче, закинул ее к себе на плечи и бросился бежать. Удивлению Арин не было границ, ведь он бежал с тушей твари, которая весила не меньше 120-150 килограмм на своих плечах, и это без каких-либо модификаций организма. Ужас. Подбежав к ней, Крим быстро кивнул ей головой в сторону скалы, где они поднимались наверх, и Зунра помчалась за ним, след в след. Сейчас она уже не задавала глупых вопросов о том, почему ей нужно двигаться именно так. Более того, Арин вдруг почувствовала себя так странно, что едва не упала на колени от неожиданности. Ощущение дикости и силы, идущие от странного парня, буквально целиком охватило ее. Перед ней был вожак, настоящий вожак, перед которым склониться согласилась бы любая самка, которая понимает, что иначе ее семья обречена на гибель. Зато за спиной такого самца она будет в полной безопасности и с пищей. И хотя молодая Зунра понимала то, что сейчас уже не те времена, когда все зависело от силы и ловкости патриарха клана, но инстинкты хищных существ, от которых произошел ее народ, говорили сами за себя. Ей все сильнее хотелось, чтобы Крим заявил на нее свои права. И что-то в душе молодой девушки говорило ей о том, что в этом случае она не стала бы искать каких-нибудь отговорок, чтобы ему не подчиняться. Приблизившись туда, парень тихо хмыкнул, указав на присутствующего каменного гранильщика, который все еще сидел на своем месте. Видимо, эта тварь не собиралась покидать такого удобного для нее места. Чем и воспользовался Крим, при помощи лука и стрел убив эту тварь и добавив ее в свои трофеи. Усмехнувшись, девушка поняла, что этого монстра он мог бы и не убивать, и сделал это только по той причине, что она хотела получить подобный трофей для изучения. Схватив добычу, парень бросился бежать дальше, причем делал это в буквальном смысле слова, даже по скале. Арин впервые видела подобную ловкость и силу, которую он демонстрировал. В этот раз ей пришлось действительно бежать за ним, сделав себе укол стимуляторов, так как этот парень просто перескакивал со скалы на скалу, не давая ей возможности отдыхать. Она в данном случае не жаловалась, так как отлично понимала то, что этот парень вынужден сейчас нести довольно большой груз. И от этого груза зависит большое количество информации, которую она сможет получить благодаря его трофеям. Буквально через час такой дикой скачки по скалам они вернулись обратно в пещеру. Уже возвращаясь на последнюю ступеньку, девушка обратила внимание на то, что наступают сумерки. Они наступали на этой планете довольно быстро, хотя ночь здесь была и короткой. Все-таки в этой звездной системе присутствовало два светила. Но даже в этом случае девушка понимала, что ей действительно нужно быть очень аккуратной. Ведь оставалась еще ядовитая колючая загородка, которую мог отодвинуть только сам парень. Зная то, как эти шипы могут легко и просто пробивать скафы не только четвертого, но даже и шестого поколения, притрагиваться к подобным предметам она не торопилась, поэтому и дождалась, пока он сам все это сделает. Пропустив девушку вперед, парень быстро затащил в пещеру вслед за ней трофей и закрыл дверь. Теперь можно было заняться их изучением. После чего труп молодого брюккара Крим быстро переработал на мясо и внутренние органы. А вот падальщика он просто выбросил, вырезав у него мозг и сердце. Девушка поняла, что мясо этого существа несъедобно, поэтому он его и не пытался как-либо сохранить. Но даже и так у нее хватало информации для того, чтобы заниматься этим во время долгого периода дождей. Кроме того, у Арин накопилось достаточно много вопросов за время этого выхода на охоту. Поразило ее еще и то, что несмотря на то, что он не собирался намеренно охотиться, но не воспользоваться возможностью для подобного он просто не смог. А значит, было понятно, что как охотник он представляет огромную ценность. Все просто зависело от того, каким образом он применяет свои знания и способности. Станция. Дождавшись, пока своеобразный караван из молоденькой Зунры и местного колониста исчезнет за холмом, Миру практически мгновенно сорвала довольно большой клок травы, на который могла попасть слюна этого парня. Что поделать, но прямолинейно попросить у него ДНК на анализ она так и не смогла. Да и как это можно было объяснить? Она ему и так намекнула на то, что для создания банковского счета нужно его ДНК. Но парень пропустил этот вопрос мимо ушей. Видимо, здесь была какая-то взаимосвязь. Поэтому пришлось действовать подобным, кустарным способом. Благо, что в челноке были специальные боксы для упаковки подобных образцов. Как бы ее не было противно это делать, но это было челнок с научной станции. Там еще не такое можно обнаружить. Вернувшись на станцию, девушка тут же бросилась к анализатору, так как было необходимо произвести проверку данных ДНК, ведь от этого зависело очень многое. В первую очередь то, что в данном случае можно было бы определить, имеют ли аграфы какое-либо право на эту планету. Ведь они уже недвусмысленно дали намек на то, что на планете может быть их собственный колонист. Так как внешность колониста давала им хоть какой-то намек на то, что он может быть полукровкой, только анализ ДНК мог показать, насколько это соответствует действительности. Понимая сложность ситуации, в которой они оказались, девушка старалась действовать максимально эффективно. Тем более, что таким образом она получила возможность выяснить факт присутствия на этой планете хоть какого-то наличия ДНК аграфов. Если у этого парня есть подобная ДНК, то может возникнуть огромное количество проблем. Аграфы уже открыто требовали, чтобы им дали возможность побеседовать с этим разумным, так как у него по сути не было выбора. Федерация Ниви поставила его перед фактом того, что он должен стать их гражданином. А подобное утверждение уже намекало на то, что сотрудники службы безопасности нарушили по крайней мере пару-тройку основополагающих законов собственного государства. А самое главное – свободу выбора. За это тут же ухватились и другие государства Содружества. Самое смешное было в том, что в этот же перечень постарались влезть даже представители директората Ашер. Вы можете себе подобную наглость представить? Никакой разумный в своем уме не откажется от гражданства Федерации, чтобы стать гражданином директората. Но их это не беспокоило. В первую очередь, они переживали, что стратегически важная ресурсная система окажется вне их зоны влияния. Что поделаешь, но даже это государство, известное на все Содружество своей коррупцией и взяточничеством, надеялось на то, что сумеет отхватить лакомый кусочек в виде этой ресурсной системы. Если хотя бы аграфов можно было примерно понять по их поведению, что они могли иметь какое-то родство с этим парнем, учитывая строение его ушей и лица, то уж администраторам из директората Ашер ничего подобного просто не светило. Но их это не останавливало. Видимо, они надеялись наобещать этому разумному немереное количество каких-либо бонусов. А на самом деле, став гражданином директората, он мог стать всего лишь очередным рабом. Законным рабом этого государства. Ведь там властвовали администраторы. А тот, кто не имел отношения к правящей элите этого государства, был обречен на ограниченный доступ к ресурсам и практически нищее существование. Естественно, что подобное положение дел вряд ли устраивало Федерацию Ниви. Но, как уже говорилось, выбора у них не было. Необходимо было дать возможность желающим предложить этому разумному варианты выбора гражданства других государств. Тем более, что на данный момент у него кроме браслета ничего другого не было, чтобы доказать его гражданство. А браслет – это такая штука, которую легко потерять или выбросить. Все это понимая, девушка спешила получить хотя бы какое-то подобие его ДНК, чтобы выяснить, есть ли там хотя бы какой-то намек на присутствие крови аграфа. Эта раса была самой настойчивой в своих требованиях. Тем более, что внешний парень действительно чем-то напоминал полукровку. Хотя в его внешности было и что-то хищное. Просматривая данные, поступающие с анализатора, Миру сначала обрадовалась, когда заметила то, что слюна все-таки была обнаружена на той траве, которую она так старательно тащила сюда. Но дальнейшие результаты просто поставили ее в ступор, и надолго. Дело в том, что анализатор не мог обнаружить в этом ДНК присутствие какого-нибудь разумного существа с территории Содружества. Проводя любые возможные аналогии, анализатор сам становился в тупик. Цепочки ДНК оказались настолько запутанными, что становилось просто страшно. Но ведь он был похож на обычного гуманоида. Что с ним не так? Задумавшись, девушка поняла, что сейчас влезла не в свое дело. Ведь в ДНК лучше разбираются ученые. А единственная девушка, к которой она могла бы подойти с подобным вопросом, сейчас находилась на планете. Тяжело вздохнув, Миру тут же постаралась ликвидировать образцы, чтобы не давать никому каких-либо надежд или возбуждать какие-либо подозрения. Может быть, она ошиблась, и эта ДНК принадлежит далеко не этому парню. Кто знает, какие твари могли пробегать по той траве и делать на нее свои, не очень приличные дела. Этого она сказать не могла. Именно поэтому вполне возможно, что она ошиблась, подхватив совершенно не тот кусок травы. Настроение у девушки сразу испортилось, когда она поняла, что только зря спешила к анализатору. Единственная надежда на успех была только в том, что этот парень будет находиться рядом с молоденькой Зунрой, которая являлась ученым до мозга костей. Может быть, она догадается просканировать этого парня вблизи или же даже получить его ДНК для анализа. В таком случае, они уже наверняка смогут сориентироваться в том, что этот молодой парень может иметь отношение к какой-нибудь из рас на территории Содружества. Честно говоря, молодая Слакса очень уже хотела получить подтверждение того, что этот парень даже является представителем какой-нибудь неведомой расы. Лишь бы только у него не было примеси крови аграфов. Ведь тогда будет еще проще Федерации Ниви взять контроль над этой планетной системой, заключив с ним договор про так называемое шефство над ним и его родной планетой. Хотя девушка и думала о том, что этот парень необычен, но все-таки он мог быть действительно каким-нибудь полукровкой. Главное было выяснить, является ли он таковым в отношении аграфов. Если это так, то у Федерации могли возникнуть большие проблемы. Известно же было, что аграфы имеют способность как-то влиять на своих полукровок. Тем более, что и сами полукровки старались тянуться к представителям родственной им расы. Особенно учитывая то отношение к аграфам, которые себя позиционировали наследниками древних. В этом случае аграфы могли просто предложить ему членство в какой-нибудь семье, имеющей отношение к великому дому. И тогда он мог получить большие льготы и бонусы. Даже при проживании на территории других государств, не являющихся империей аграф. Тяжело вздохнув, девушка поняла, что в данном вопросе действительно ей может помочь только сообразительность подруги, которая может догадаться проанализировать ДНК этого парня, а потом передать необходимую информацию в службы безопасности Федерации. Честно говоря, девушка сейчас почему-то была уверена, что практически все ответственные за этот сектор буквально молятся на то, чтобы этот парень не имел родственных уз с какими-либо представителями рас разумных на территории Содружества. Точно так же, как те же аграфы молятся, чтобы он был одним из полукровок. Это было вполне ожидаемо и предсказуемо. Вспомнив про другие государства, девушка с зубовным скрежетом вспомнила также и про то, что существует еще одно государство, которое с большой радостью попыталось бы получить доступ к этой системе. Это была империя Арвар. Дело в том, что парень был достаточно смугл кожей, чтобы потом какой-нибудь умник догадался заявить о том, что этот колонист на самом деле является полукровкой аграфов и арварцев. Подобного также допустить было нельзя, ведь в таком случае они могли его также попытаться заинтересовать тем, чтобы на территории империи Арвар признают его кем-либо из благородных, являющихся какими-либо подручными императора. Это было вполне возможно, ведь известно же, что работорговцы всегда старались заполучить себе самых необычных рабынь. Вполне возможно, что у кого-то из подобных разумных могла быть рабыня-аграфка, или полукровка. От такого кровосмешения мог появиться смуглый разумный, с острыми кончиками ушей. Так что было понятно, что Федерация сейчас находилась в очень кризисном положении. Правительство этого государства требовало у научной станции получить доказательства того, что этот разумный не имеет никакого отношения к каким-либо другим расам. А как это сделать, чтобы его не принуждать к подобному? Оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что впервые за все это время отправившийся на планету ученый сумеет добыть нужную информацию. Криат. Молодой рыцарь Криат задумчиво смотрел на поступающие ему на монитор данные. Сообщение, которое он получил с родной планеты, заставило его начать нервничать. Дело в том, что он ушел из ордена по той причине, что был, по их мнению, слишком нестабилен как рыцарь. Его эмоции часто брали верх над разумом, делая из хорошего воина неуправляемого убийцу. Пока он не стал черным крятом, Молодой парень решил найти себе занятие, где не нужно будет так контролировать свои эмоции. Постепенно он стал сотрудником службы безопасности Федерации НИВИ. Сейчас он считался одним из лучших оперативников, но ситуация постепенно выходила из-под контроля. Благодаря тому, что рядом с ним находились постоянно представители расы Пир, они успевали вовремя перехватить вспышку его эмоций, не давая Криату возможности потерять контроль. Но сейчас дело было совершенно даже не в этом. Проблема была именно в той планете, расположенной в звездной системе, куда его послал генерал Рис Риту для того, чтобы обеспечить защиту от появления вражеских агентов. О каких тут можно было говорить агентов, если сюда аграфы умудрились припереться целым флотом? 20 ударных линкоров, которые могли снести даже мобильную базу со своего пути. При такой силе не нужны были никакие агенты. Вспоминая это противостояние, которое смогла остановить только появившаяся помощь из Республики Хагдан, молодой Криат задумчиво покачал головой. Несмотря на все это, он продолжал искать себя и возможность контролировать свои эмоции. При этом он старался находиться как можно дальше от Ордена и его рыцарей. Ведь он отлично понимал, что стоит только поблизости оказаться хоть одному мастеру, как тот тут же поймет происходящие с ним изменения. В результате, произойдет просто катастрофа. Опознавшие происходящее с ним Криаты тут же объявят молодого парня черным Криатом. И тогда можно будет ожидать того, что поблизости от него сразу же объявятся новые охотники, которые примутся за него, старательно пытаясь его убить. Он уже видел все это на примере мастера, убийцы детей. Старый мастер, доведенный до отчаяния тем, что ему никак не удавалось найти для себя ученика, был вынужден искать того, кого считал своим врагом. К неудовольствию всех, кто находился здесь, в качестве врага этот старик выбрал поселенца, которого служба безопасности сейчас старательно опекала. Ситуация действительно была критической. Кроме этого поселенца на планете не было никого, кто мог бы поставлять в Федерацию необходимые ресурсы. Конечно, если бы Криаты жили на этой планете, возможно, проблем с поставками ресурсов и не было бы. Но как оказалось, главная проблема Федерации еще была впереди. Дело в том, что несмотря на то, что было доказано, что на этой планете первым высадился Криат, возникла другая проблема. Молодой парень, который сейчас числился колонистом и учеником Криата, принадлежал к какой-то неизвестной расе. По сути, его внешность могла быть двоякой. Смуглое лицо могло иметь отношение к полукровке, имеющему родственников на территории империи Арвар. Заостренные слегка кончики ушей давали понять, что он может иметь родственников также и в империи Аграф. Кстати, об этом говорили также и более тонкие, словно благородные, черты его лица. Когда Федерация Неви была вынуждена объявить его колонистом планеты, и то, что он является гражданином Федерации на Совете Содружества. Именно за эти признаки его внешнего вида и прицепились аграфы, заявляя, что он на самом деле является полукровкой их народа. А значит, именно они имеют право колонизировать эту планету. И даже то, что он уже являлся гражданином Федерации, не беспокоило никого. Аграфы заявили, что этот поселенец был лишен выбора. Служба безопасности Федерации, якобы, поставила его перед фактом того, что он должен стать гражданином их государства. Если подумать, по сути, примерно так и было. Федерация не имела права поставлять какие-либо технологии или оборудование чужим гражданам, или каким-нибудь дикарям. А вот если он являлся гражданином Федерации, то проблем с этим не должно было быть. Конечно, на это дело накладывалось еще и воспитание Криата.